Глава 7. Свадебный обряд. Дни становились короче. Солнце с каждым днем все ниже останавливалось над горизонтом, а в селениях тем временем закончились приготовления к проведению свадебных ритуалов. Счастливые невесты втихомолку любовались своими нарядами, собственноручно сшитыми и украшенными. Женихи заканчивали изготовление подношений богам, свекрови готовились принять в свой дом выбранную девицу, а дети предвкушали гуляния и угощения. Но все как один радовались, что еще одно солнце подарило урожай, который был богатым, и его должно было хватить на безбедную зиму. И что жизнь продолжается, родятся новые семьи и дети. После потерь и лишений последних солнц это было самым важным для всех. У Васы все было готово к свадьбе. Платье она дошила, вставив вместо оторванного куска подола большой клин, который тянулся за ней при ходьбе. «Хоть бы сухой погожий день», — мечтала она, любуясь, как подол платья скользит за ней по полу. «Тогда моя задумка будет выглядеть красиво и необычно». Свои вещи она уже почти все собрала и перенесла в новый дом, как и вещи сына. В доме свекрови оставила лишь самое необходимое на несколько дней. Приезда княжеской семьи ждали со дня на день, но никто не знал, успеют они к свадебным торжествам или поучаствуют в обрядах в другом селении, что ближе к городу по дороге, а к ним приедут уже на гуляние. С Мелиссой Васа почти не общалась. После посещения дома Темиры та стала странной. Нога у нее подозрительно быстро зажила, а принесенная из чужого дома прялка была теперь ее любимой вещью. Женщина сидела за ней, даже когда надо было заниматься домашними делами. Хозяин дома, возвращаясь с работ, прикрикивал на супругу, не находя на печи горячего ужина и видя необихоженную скотину. Но Мелисса в ответ на упреки лишь отмахивалась, говоря, что у нее есть дело поважнее. А когда мужчина надумал поучить ее, то так посмотрела на него, что его сковал паралич. Брат Бартана не мог пошевелиться некоторое время, только стоял, пытаясь что-то сказать, но даже язык его не слушался. Васа была свидетельницей этого и очень испугалась. «Что смотришь?» — спросила, повернувшись к ней Мелисса. «Иди, куда шла, или тоже постоять неподвижно хочешь?» Она посмотрела на свояченицу пронизывающим взглядом, от которого по спине Васы пробежал холодок. Но она сохранила способность говорить и двигаться. Ее соперница удивилась этому и была разочарована тем, что ее намерение не подействовало. «Интересно, почему на эту мои чары не действуют?» — подумала новоиспеченная ведьма. Васа же быстро ушла. Она чувствовала, что еще немного и онемеет, как брат ее почившего мужа. Когда тот отошел от своего состояния, то стал иначе смотреть на жену и немного побаиваться. Он помнил, что мать занималась колдовством и многое умела, но такое делать у нее не получалось. Мелисса же, почувствовав силу, радовалась и считала себя выше остальных. С особым презрением она смотрела на Васу, которая не обладала даром, и все думала, как бы насолить счастливой невесте. Платье та теперь прятала, так что не найдешь. Еду готовила сама, не подсыплешь ничего. А парализующий взгляд, к сожалению, не подействовал. Но Мелисса надеялась, что веревочка, которую ей сказала изготовить на старой прялке Темира, поможет навести чары. Что именно должно произойти, женщина не знала, но верила старой змее. И не замечала, что сама начинает шипеть. Родные дочери стали ее бояться, а старшая, чувствуя неладное, сторонилась матушки и младших уводила. Наконец настал свадебный день. Запылали сухие дрова, наполнились столы яствами, надели невесты свои платья, а женихи запрягли упряжки, чтобы ехать за суженными. Буремир приехал за Васой вместе со своими младшими братьями и их женами, сопровождал их и Белозар. Велеслава осталась дома с детьми, обещая прийти на само действо. Млада тоже решила присоединиться к родным позже, уже на свадебной поляне. Без Демида ей не очень хотелось идти на праздник. Прибывшие вошли в дом, где их уже ждал хозяин. Тот недобро посмотрел на Буремира, помня их ссору на прошлой луне. но не посмел нарушить ритуал, заведенный богами. «Из нашего дома в ваш дом уходит невеста», — проговорил он обычную для таких случаев фразу. «Пусть ее новая жизнь будет счастливой». В ответ Боремир протянул ему положенный в таких случаях подарок. Мелисса стояла рядом с мужем, и ей не терпелось повязать Васе на руку веревочку, которая жгла ладонь. Но, вспомнив, что Тимира сказала сделать это непосредственно на свадебном обряде, она сдержалась. Повторный брак вдовы имел свои особенности. Девица после выкупа считалась уже почти перешедшей в род мужа. Ведь свадебный огонь редко отвергал такие союзы. А вот вдова оставалась связанной со своей первой семьей до того момента, как пламя не подтвердит, что боги одобряют ее переход в новую семью. А еще до этого старшая женщина из оставляемого дома должна была провести обряд передачи жены от одного рода в другой. И в этот момент могло случиться разное. Или первая семья заупрямится и не даст своего благословения, или пламя свадебного костра устремится к земле, как когда-то произошло с Цветаной и Белозаром. И тогда пара не сможет создать семью, как не получившая благословения. Именно такой мести хотела Мелисса для Васы, чтобы прилюдно был разомкнут их сговор с женихом, и вынуждена была ее свояченица вернуться в дом свекрови. А уж там она ей покажет, ведь никто больше отверженную замуж не позовет, как не звал многие солнца вдовства, а значит, будет страдать и чахнуть несостоявшаяся жена. Теша себя этими мыслями, Мелисса улыбалась. А Васа не обращала на нее никакого внимания. Она видела лишь будущего мужа, под покровительство которого должна была перейти уже этим вечером. Ядовитые взгляды невестки перестали ее волновать, как только крепкая рука Боремира сжала ее руку, а во влюбленных глазах появилось восхищение. «Ты очень красива», — прошептал воин. Васа улыбнулась своему суженому. Она решила, что бы ни случилось, ни за что не вернется она в этот ненавистный ей дом, в котором прожила долгих 16 солнц. Женщина чувствовала себя очень счастливой. Сердце ее было наполнено нежностью и восхищением своим возлюбленным. Это было не первое ослепительное чувство, как в первое замужество, а зрелое, глубокое понимание родства душ, прошедших испытания и нашедших радость успокоения рядом друг с другом. Даже тревога последних дней отступила. Невеста была уверена, что семья бывшего мужа уже не сможет причинить ей вреда, ведь впереди свадебный огонь, которым управляют боги. Боремир помог Васе забраться в повозку, и они поехали на большую поляну, где уже горели малые костры. Погода стояла сухая и солнечная, поздние цветы радовали собой, а со всех краев селения к центру сбора стекались невесты со своими женихами. Каждая хотела покрасоваться собственноручно сшитым платьем и увидеть восхищение в глазах соседей и, конечно, жениха. Васа тоже вышла из повозки, предвкушая праздник и удивленные взгляды. Подол платья красиво струился за ней при ходьбе, вызывая обсуждение собравшихся женщин. А она чувствовала себя вновь полной жизни и надежд, крепко держась за руку выбранного мужчины, который уверенно вел ее к свадебному костру. Мелисса, тоже прибывшая на праздник, с недовольством отметила, что вред, который она пыталась причинить платью свояченицы, пошел ему только на пользу. Такого одеяния не было ни у одной невесты. Начался праздник. Девицы, что выходили в невесты следующим летом, водили хороводы и пели песни. Потом размыкали руки и кружились вокруг своей оси, обязательно посолонь, так как своим танцем открывали двери грядущему, звали счастливую жизнь для молодоженов. Холостые молодцы хлопали им в такт, любуясь танцующими и присматривая среди них себе спутницу. Потом в центр поляны вышли старейшины, принесли дары богам, сказали напутственное слово молодым и дали сигнал разжигать большой свадебный костер. Пары взялись за руки, определили последовательность прохождения обряда и приготовились трижды обходить пламя. Невесты взволнованно кусали губы и цеплялись за своих суженых, а те, скрывая волнение, выпрямлялись и смело смотрели вперед. Первые молодожены вышли к огню, произнесли свадебные обещания друг другу и пошли кругом. Ежели все три раза, что они обходили костер, пламя горело ровно, то пара получала благословение богов. И старейшины, которые проводили обряд в отсутствие волхвов, повязывали молодым на соединенные руки вышитый рушник. После чего те направлялись к накрытым столам праздновать создание новой семьи. Васса с Боремиром ждали своей очереди. Поскольку невеста должна была получить благословение от первой семьи, то их обряд оставили напоследок. Когда все пары прошли вокруг огня, воин подвел к старейшинам свою невесту. К ним же вышли и Мелисса с мужем. Ритуал перехода из одной семьи в другую давно не проводился в селении, и присутствующие с интересом ждали его. «Много солнц назад на этой же поляне ты стала женой Бартана», — начал его брат. «А после его гибели жила в нашем доме, была частью семьи, пользовалась всеми благами, которые я добывал для своей матери, жены и детей. Твой сын рос наравне с моими дочерьми и был ничем не обделен». По рядам присутствующих пронесся шепот. Эта речь не была похожа на те, что было принято говорить в напутствие вдове, вновь выходящей замуж. Муж Мелиссы отступил от традиции и молвил то, что соответствовало его собственному интересу. «К чему ты все это говоришь?» – поинтересовался старейшина. «Васса тоже сложа руки не сидела. Твоя мать никогда бы ей такого не позволила. А заботиться о сыне почившего брата – это обязанность оставшихся в Яве». «Я не отказываюсь от этого», – ответил мужчина. «Но хочу, чтобы мои заботы были оценены по достоинству и не прошли даром. Много солнц я был единственным мужчиной в семье, кормил всех домочадцев. Всеволод вырос, стал сильным и умелым, и я хочу, чтобы он остался в моем доме. Все предыдущие солнца я заботился о нем, как отец, а теперь пришло время ему позаботиться обо мне, как сыну, а также о своих сестрах, что еще малы». Толпа зашумела. Кто-то поддерживал его слова, кто-то говорил, что тот не вовремя завел разговор, к свадебному обряду это не относится. Третьи утверждали, что не только брату Бартана тяжело с одними дочерьми в хозяйстве, так что это вопрос не к Всеволоду. Васса кусала губы, а Боремир смотрел на выступающего с такой злостью, что казалось, обладай воин огнем Перуна, он бы сжег того дотла. — Это можно решить позже, когда закончится обряд, — сказал старейшина. — Нет, — покачал головой брат Бартана. Если Всеволод не останется в моем доме, то я не дам разрешения на брак Вассы. На этих словах Боремир разомкнул руку, в которой лежала рука его невесты, и подошел вплотную к говорившему. Женщина пыталась его остановить, но не смогла. — Ты слишком много на себя берешь, — сказал воин, гневно смотря на брата Бартана. — Не тебе решать, можно ли Вассе повторно выйти замуж. Для этого есть боги. Они и определят, быть Васе счастливой или продолжать терпеть ваши с женой придирки и укоры, а ее сын должен жить с матерью, и Всеволод перейдет в мой дом. В этот момент к Боремиру подошли его братья и встали за его спиной, показывая, что не допустят попрания их интересов. Присутствующие замерли, поняв, что дело обретает новый поворот. «Без моего разрешения Васса не может покинуть нашу семью!» Чуть испуганно, но все еще петушась, проговорил брат Бартана, обращаясь к Боремиру. «Даже если ты не согласен, то что ты мне сделаешь? Ссора во время свадебного обряда – это крайнее неуважение к богам, за которое будет наказание». «Ссору сейчас провоцируешь ты», – сказал старейшина. «Я понимаю, что ты хочешь сохранить в своем доме еще одни рабочие руки. Сильный молодец как нельзя лучше подходит для этого». Но ты не вправе решать за него и также не можешь запретить Васе покинуть вашу семью. — А как же обычай? — спросил мужчина. — Или вы забыли о нем? — Обычай создан для того, чтобы передать женщину из одних заботливых рук в другие. Сначала она уходит из родительского дома, где родилась и выросла, и, выдавая ее замуж, отец с матерью благословляют дочь и передают мужу, чтобы заботился о ней. И девица становится частью уже другой семьи, которая несет за нее ответственность. Если ее муж безвременно уходит в царство Мары, то жена может еще раз выйти замуж и перейти под покровительство другого мужчины и его семьи. И свекры должны благословить ее на новый путь, а не требовать оставить сына в качестве работника». Брат Бартана молчал под неодобрительные взгляды селян. «Вместо тебя я благословляю Вассу», — продолжал старейшина. «Твой отец — мой дальний родственник, и я могу соединить руки твоей бывшей невестки и ее будущего супруга, пожелать им счастья и долгих солнц рядом друг с другом». С этими словами пожилой мужчина взял руки молодоженов и соединил их.